Глава 14. Он обезврежен и не опасен. Или как быстро, в принципе, этот мужской орган восстанавливается после легкой травмы. Второй день выставки, однако в моей голове вместо рабочих моментов крутится этот жужжащий рой щекотливых вопросов, которые раздувают мой интерес к Бессонову. Живое любопытство, но не более того. А все потому, что злободневную тему поднимает возмущенная и раскрасневшаяся Стася. «Представляешь? Нет, ты представляешь? Жалко, что я одна видела, как Людочка, та самая длинноногая прелесть, секретарь генерального, сегодня бросилась к нему. Она практически изнасиловала его ногу. Ну, знаешь, как это делают кобели? Только в нашем случае течная чпокательница». «Какая гадость». «Согласна. По-моему, она готова отдаться ему прямо за инсталляцией». Я невольно бросаю быстрый взгляд в сторону стенда компании Best Technologies. Надо признать, эта болтовня заставляет меня испытывать кучу эмоций, которые совсем не к месту. Стася мне раздувает про Тараса, а я смотрю и накаляюсь туда, где липнут друг к другу Бессонов с пиарщицей Кристиной. Объективно, их общение не выходит за рамки приличий, но вся эта ее демонстрация аппетитной женственности в пиджаке на голое тело с позабытыми незастегнутыми верхними пуговицами, намеренно или случайно выставленные на показ соблазнительные округлости, как-то уж слишком откровенно Вержбицкая наваливается непристойным интимным давлением на моего мужа. «Шлюха», — произношу едва слышно. И пренебрежительно фыркаю, словно самой себе доказываю, что мне все равно. Кого обманываю? Стася пробует проследить за моим взглядом, но, видимо, не находит для себя ничего интересного. Ну да, каждому свое. Хмыкает и снова оборачивается ко мне. «Ты же о нашей Людочке, да?» «Хотелось бы». «Уверена, она ждет, не дождется, чтобы уехать с ним в Сингапур. Знаешь, как говорят, что случается в командировке, остается в командировке?» «Это про Вегас», — машинально отвечаю я. И снова смотрю на Бессонова с его чпокательницей. Увы, при всем желании отвернуться не получается, особенно после того, как наши глаза встречаются. Реакцию даю максимально равнодушную, но, видимо, что-то беспощадное все таки имеется в моем расстрельном взгляде, потому как между его бровей мишенью пролегает хмурая складка. Упрямо поджимаю пылающие губы. Сгрызаю с них вчерашние воспоминания. Как бы так еще раз удачно приложиться головой, чтобы снова все забыть? Чувствую, что мне просто необходимо выдохнуть, чтобы ни одна Кристина не пострадала. Расшатанная поцелуем психика требовала разрядки. Бессонов и тот уже мной травмирован. Бормочу Стасе о том, что еще вернусь. Иду быстро, стараюсь глядеть исключительно себе под ноги. За углом надежное убежище женского туалета, до которого остается не более 10 шагов, когда сильная рука хватает и удерживает меня за запястье. «Поля, давай поговорим». «Видимо, мало мне приобретенной тахикардии». От голоса со знакомой сексуальной хрипотцой у меня и дыхание перехватывает. «Бессонов, вот какого хрена тебе нужно?» Я буквально стряхиваю его прикосновение. В тот же момент натягиваю на лицо милую улыбку и осторожно осматриваюсь по сторонам на наличие журналистов. Чем черт не шутит? А вдруг за Игорем хвост? Легче предотвратить, чем снова целоваться. Я замечаю темные круги усталости под его глазами. От недосыпа? Если его ночи хотя бы в половину столь же ужасны, как мои, отлично. «Ревнуешь?» «Глупости». «Правильно». На выдохе шагает ближе, шепчет на ухо. «Я на ручном режиме». Неожиданно мое горло сжимается от желания зареветь. Мне вообще кажется, что вместо гортани у меня кусок наждачной бумаги, которая нещадно скребет при каждом малейшем сглатывании. Воздержание, гормоны, как причина, и сразу следствие. Отсутствие или перепады настроения. Иначе себе не объяснишь. А вот помочь... «Вполне возможно. Решено. Лечу в Сингапур с генеральным. Как там, — говорит Стася, — что случается в командировке, остается в командировке».